также иногда я встречаю людей, которые думают, что вот просто мы прекратили грешить, и значит нам теперь ничего не будет. Нет. Нужно еще сжечь последствия прошлой греховной деятельности. И эти последствия повторения Харе Кришна мантры начинаются с первой ступени, клешакты. Нужно устранить это прошлое, причины, и потом устранять все эти последствия. Как Прабхупада говорит, Бхагаватам, выключить вентилятор. Нужно очень много еще деятельностью заняться. Нужно вовлечь свои чувства. Мало того, что прекратить это дело, еще вовлечь максимально свои чувства в служение Кришне. Ум, речь, слух, движение, осязание, обоняние, все должно обоняние туда войти. И тогда человек сможет на самом деле начать культивировать эти качества. То есть по мере очищения эти качества начнут проявляться. Хорошие качества. Поэтому кто такой продвинутый человек? Если вы видели, что он пришел, был такой, а через год видите, что он что-то стал более умиротворенный, стал более дружелюбен, коммуникабельный, отказываться от плодов, знаете, что он продвигается. И делает это естественно. Не за какие-то почести, не за гирлянды, не то, что будут кричать там все его, хвалить, фотографии напишут, он продвинутый, сам продвинутый. В газете. И он ради этого будет еще продвигаться, чтобы все в мире, что он самый продвинутый. Нет. Просто обходясь без этого, он счастлив. Он счастлив тем, что он становится таким. Что Кришна доволен, когда мы такие. Он говорит, это и есть знания, божественные и демонические натуры. Какие? Если мы будем читать очень часто, вспоминать главу 16, то мы будем всегда видеть, что мы культивируем. Гнев, вожделение и что еще? Какие трое врат? Вожделение, гнев и жадность. Жадность. Жадность, гнев и вожделение. А вожделение это такой огромный диапазон имеет. А жадность она такая хитрая. А гнев. Знаете о том, что вот что такое, кто из вас знает, что такое обида? Человек, почему ты с ним? Я на него обиделся. И так, или он будет просто обиделся. Как лапость обиделся. Просто такой гнев. Он по 700 лет назад меня обидел. Как вы думаете, что такое обида? Гнев. Конечно, это тонкое проявление гнева. Обида. Вот почему говорится, все прощения, надо научиться прощать. Это значит, вы победили гнев. Если вы любого прощаете мгновенно, значит, вы победили гнев. А люди думают, что гнев это когда кричишь. Да ну слон тоже там трубит, у него просто такие гуны там, кстати, он трубит такой, все ломает у него, может быть. Ну, слон очень умиротворенный на самом деле живое существо. Поэтому сравнивать. Но когда его до бешенства доводят, он все затаптывает. Вот это гнев. Поэтому есть разные проявления гнева. Месть, как вы думаете, что это? Тоже проявление гнева. Отомстить. Вот вам что-то плохо сделали, и человек, а он мне давеча сделал плохо, и я им сделал. И он может это мягким голосом все говорить. Или думать так. Значит, человек не победил гнев, поэтому мягкий голос еще не говорит о том, что это человек не гнев. Очень много гнева. А зависть? Как вы думаете, зависть относится к жадности? И если вы рассмотрите, то он-то говорит, всего трое врат. Но я могу вам перечислить, ну, чтобы 500 качеств, наверное, которые могут быть вот все эти в три категории. Кришна говорит, в общем. В общем, что природа этих всех вещей такова. То есть это культивация. И он говорит, завистливые, жадные, самодовольные, обманутые погоней за ложным престижем. Кто это такие? Мы можем здесь тоже за ложным престижем у нас? То есть перекраситься в пчелу? Или кто там, кто нас, кто лучше нас, умнее, то есть я умнее других. Я, конечно, всех умнее. Дом построил из камней. Кто так пел? А Воросенок в какой гоне находится? Но он так думает, я, конечно, всех умнее, то есть Брахман. Дом для Воросенка должен быть крепостью, а не колодцем материальной жизни. И он думает, что... Поэтому мы можем так думать, но культивировать совершенно другие вещи, в невежестве находиться. И поэтому проходят годы, год, два, три, человек повторяет мантру, пять, десять. Он очень много книг распространял или что-то, но он не развил внутренний потенциал. Поэтому Кришна остался от него сокрытым. И Кришна говорит, у глупцов негодяев я сокрыт. В чем же глупость была? Глупость — это когда человек не культивировал знания, то есть не пытался узнать, как правильно действовать. А негодяйство — это когда он знал, но не культивировал. Знал уже о том, что так надо делать, но не делал. Это негодяй. А глупец, он даже не пытался узнать. Не вопрошал, правильно ли, в правильном ли настроении я делаю. И просто привлеченный внешней атрибутикой постоянно свое тело занял. Но он так и не стал путем мантры, а шел путем янтры, внешней атрибутики. Поэтому если на самом деле, вот я часто слышу, это проблема вообще в духовной жизни всех религиозных конфессий, всех организаций, всех течений. Люди не до конца осознают, для чего они это делают. Они хотят поправить свое материальное положение. Но йога — это не гимнастика. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати — это его воздух. Йога — это не гимнастика, где вы просто решили поправить свою семейную жизнь, поправить свой бизнес или что-то. Йога — это ваша цель — связаться с Кришной. Вот в чем цель. И если что-то мешает этой цели, то человек готов отбросить все. Это называется бхакти. Поэтому все, что мы культивируем, это возможность развивать эти хорошие качества, узнать и спрашивать, как развить. И Кришна Бхагавад-гита говорит об этом. Прекрати искать недостатки в других. Самосознанием займись, самодисциплиной. Что ты других дисциплинируешь? Ты сам свою дисциплину поднимаешь. Что ты все ищешь несовершенства в других? Ты постарайся-ка в себе посмотреть, сколько у тебя несовершенства. Ну-ка вот узнай, что такое совершенное качество, и посмотри на себя. Правдиво, в сердце правдивость, говорится, правдивость — последняя нога религии. У тебя что, нечем заниматься? Ты все вот того человека все ходишь, критикуешь. И так далее. И когда человек начинает видеть таким образом, он начинает правильно действовать. Правильно действовать. И в этот момент, что значит правильно действовать? Он должен быть под руководством авторитета, которого он искренне выбрал. Вот мой гуру Махарадж всегда говорит, авторитетов не назначают. Авторитет, он либо авторитет, либо он нет. Вы не можете его назначить. А представьте, назначаем вот этого человека авторитетом, но вы его не принимаете авторитетом. Это что, авторитет? Нет. Авторитет — это когда человек уже авторитет. И вы просто подтверждаете, да, вот этот авторитет. Вы так, кстати, ну как сказать, просто табличку вешаете. Да, это авторитет, потому что его и так уже все принимают авторитет. И есть разные стадии, как принять авторитет, как, я думаю, что вы узнаете об этом. И вам поможет это, по крайней мере, вот вспомнить. Я иногда говорится, что тот, кто проповедует, в первую очередь проповедует себе. Потом тем, кто его слушает, потом всем остальным живым существам, и потом стенам. Вот я сейчас проповедую тоже себе. Для чего? Чтобы тоже не забывать, ради чего я проповедую, ради чего я действую, как надо действовать. Чтобы не забыть, иначе мы забываем, когда наша духовная жизнь превращается в материальную деятельность. Харе Кришна. Харе Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то. То есть психология Шудра может по-другому совнести. Да, трудности, конечно, от хикари. Да? То есть, когда он с этими ссорится, не может найти общий язык. Конечно, от хикари, это уже от хикари, это уже квалификация. Но, конечно, я не склонен делать политику. Это особая такая выявляемая черта. Конечно, он политичный человек. У него очень сильные материальные желания. В то же время у него есть и духовные желания. Поэтому он еще приоритеты не расставил, что для него более важнее. Шрила Санатана Госвами говорит о том, что адхикара – это квалификация в переводе. То есть какая-то профессионализм, ну, внутреннее качество появляется. Это умение отказаться от того, что неблагоприятно для духовного продвижения, и принимать все, что благоприятно. И, конечно, он иногда думает, что вот эти вещи более благоприятны. Поэтому они политики много делают. Это вот Шрила Шанаха Чакравати Тахура описывает Мадхури Кадамбеди, Баджана Крия, Нартха Неврити, там я говорю. Поэтому конишка, я не думаю, что все конишки. Один человек там, я помню, в Новосибирске как-то был, И он сказал, вот мы здесь все конишки, вот как надо. Тогда я говорю, вы сюда проповедуйте, я там сяду. Если вы конишки, я с пыль буду с вас собирать каждый день. У людей такое примитивное понимание об конишках от хикари. Конишка от хикари — это тот, кто полностью осознал, что божества, они личности, и они действуют. Но он думает, что только божества действуют, и они в харе. И он думает, что вот есть преданные, а все остальные негодяи. Так это конечно. Но он уже понимает положение преданных. Он очень стремится дружить с преданными. Он в храм стремится, он стремится к божествам что-то делать. Хочет. Это конечно. Мадхьяма — это тот, кто знает, что Кришна пребывает в сердце каждого живого существа. Но он различает, как обусловленный человек. То есть у него есть особое качество мадхьяма от хикари. Мадхьяма — это качество кавадашипатра. Он знает, он четко улавливает время, место и обстоятельства. Где, кому, что сказать, как это сказать, это не советую. А конечно, он обычно. Кришна Бог! Все, кто не понимает этого, все дураки. Сердце, губки не меняют. То есть это такое качество. Конечно. Мадхьяма, он более коммуникабельный, более гибкий. А у Тама Адхикари он вообще всех. Он даже демонов рассматривает как преданных. Всех. Он камни считает, что камни преданные, трава преданная, деревья преданные, все преданные. Он говорит, кому здесь проповедовать? Экстаз. Он говорит, экстаз. А что сатвика викара у него проявляется? 8 признаков любви к Богу, проявляющейся в теле. Знаете, слышишь? Спарина, дрожь, конвульсия, слезы, сопли, все это еще. Просто из любви к Богу такое же чувство. Скажите, если вот человек, ну, уже в сердце, да, Кришна, как говорится, вот он его чувствует, ну, вообще, вот он преданный такой, ну, как, полностью это понимает. Нужны божества для этого? Или просто это самое главное в сердце или нет? Ну это знаете, как примерно, как еда. Вот имейте еду в сердце. Вы можете? Нужна ли еда? Или можно в сердце просто осознавать, что я ем? Ну оно так требуется. Ну требуется. Так и божества требуются. Это потребность. Поскольку божество в сердце, алтарь своего сердца мы можем раскрыть только тогда, когда мы полностью вышли из-под влияния грубого и тонкого материального тела. Тогда мы можем уже в алтаре сердца служить. Но пока, да. Да, а пока мы так, кстати, говорим, ну, у нас в сердце, но, судя по нашему поведению, у нас далеко не в сердце. Да. То есть человек так думает, что это у него все открылось. Но пока там анартхи, там алтарь этот, вот представляете, сейчас вот этот алтарь засыпать сеном. Вы будете его видеть? Вы даже не увидите ни одного изображения. Вот так же наше сердце. А там есть Кришна, и там есть этот алтарь, его можно раскрыть, но чтобы его раскрыть, надо вот это разгребсти, вот этот вот хлам. Понимаете? А пока хлама там столько много в сердце, вот это желание искать недостатки, желание почести, желание власти, желание славы, желание материального всего, все, это все не дает видеть нам Кришну в сердце внутри себя. Мы знаем, что он там, мы чувствуем, но видеть и общаться мы не можем. Ничего до нас не доходит, что он там бубнит из этого завала какой-то. Как шахтер. Он что, матерится там, что ли? Что Кришна матом ругается, что ли? Такое слушание, что он что-то на нас ругает все время. Что? Ну Кришна такой, он добряк. Это его качество. Он никогда, он, потому что между его гневом и между его добротой нет разницы. Но мы этого не понимаем. Кришна нас наказал. О, а тут Кришна такую милость на нас пролил. Вот, видишь, какой живот. А вот сейчас наказал. Это материализм. Скажите, а вы после того, как уедете, больше не будете в Запорожье проезжать? Я не знаю, если вы меня пригласите, я приеду. Конечно. Гуру мне сказал, езжай туда, куда тебя приглашают. Чаще приезжали. Это Кришна. Я еще про своих обязанностей хочу. Еще есть вопросы? Можно про Прохладу? Я 5 лет назад приложила один раз такой любовью, но как-то получилось. И поели мы с детьми, и села читать Вишванишат. И тут вдруг со мной такое что-то случилось, убирала туалет, но Мородан вышла, и Мородан, ну все скрутила мне. Потом все кости достала, все буквально отсюда, до самого верха, выкручивала. Ну вроде вот выкручивала, вот до ключи дошло, выкручивала, и потом постепенно отошло, и все. Ну что это такое было? Это действие фасада, наверное. Да, я тоже так думаю. Это очищение, определенный вид очищения. Такое прям... Это какие-то ослабленные реакции могут быть. Ослабленные реакции. То есть мантра, вот просад, все вот атрибуты преданного служения, они позволяют выкорчевывать разные реакции кармические. И поэтому человек может испытывать тоже проблемы в преданном служении. Но если бы это, он не был преданным, то, вот как Прабхупада говорил, если вы порезали палец, то если бы вы не повоспевали святое имя и не участвовали в жизни, ну, то есть не изучали этого всего, вы, вам бы это, в этот момент должны были руку отрезать. То есть а реакции сводятся к минимуму, благодаря вот, контакту с соприкосновением с этими вещами. Поэтому также и просад. То есть если бы вот, просад так не подействовал, да, то что-то должно было быть более серьезным. Просто это суммируется, оно ускоряется и суммируется, вся эта карма. Мы увидим, как преданные страдать начинают, и очень даже активно страдать. Но просто вся эта карма сжигается за несколько лет. Поэтому она в виде таких мелких реакций и постоянных начинается. И преданный говорит, что такое? Я, так сказать, до сознания Кришны так нормально жил, а как начал джапу повторять, что-то у меня куча болезней навалилось, там проблемы. Да, надо пережить это. Вы хотите, чтобы это полностью вышло? Это как понос, вот знаете. И человек, он даже в этот момент у него живот крутит, и он так сказать, он так сейчас, он говорит, скорее бы, все вышло, он так думает. Или вам скажут, хорошо, пусть будет меньше боли, но в течение года. Что вы возьмете? Первое. Конечно, поэтому так же. Потом это, они сводятся к минимуму реакции. Прабхупада говорит, реакции, приходящие во сне, в уме, в теле, там, ну, то есть, для преданного реакции приходят точно так же. И вот вы, может быть, видели такой фильм Шрила Харидас Тхакур? Помните, там его когда били, и мать начала его защищать, он говорит, дай мне, мама, свои кармические реакции получить. То есть исчерпать их. И когда он лег, его начали стегать, и он вдруг поймал себя на мысли, что он боли не чувствует. И он пришел к Махапрабху, когда, и он был такой счастливый, он говорит, работает, мантра работает. Махапрабху сказал, что такое? А Махапрабху он такой сидел. И он говорит, работает мантра. Он говорит, да, работает. Меня сейчас били на площади, я ничего не чувствовал. И Махапрабху чадр снял и показал свою спину. И у него вся спина была в рубцах. И он говорит, что я когда увидел, что тебя бьют, и ты так пел Хари Кришна, меня звал, что я пришел и сделался невидимым и на тебя лег сверху. И все эти удары я получил на свою спину. И Шрила Харидас Тхакур тогда понял, почему он ничего не чувствовал. Потому что Кришна все это на себя принял. Такие качества, как мы думаем, что это вот так, наша заслуга. Нет. Если что-то с нами хорошего происходит, это потому что эти... Вы знаете, да, эту историю с Джагаем Атаем, как Махапрабху на себя принял. Из тела его стало темным, было золотистым, стало темным. И потом опять стало золотым. Скажите, а стоит ли чистить вечером, только нуждаться молоком? Ну, если вы считаете для себя это практичным, почему бы нет? Ой, я на Малахова не могу поручиться. Ну, там отдельно. Знаете, обусловленное, пока живое существо не находится под покровительством парампара, шанти, голамай, наставление все. Парампари это значит четко передается все, что оно говорит, вред, все, что оно делает в Иисусе и все, к чему это приведет к смерти. Кто хочет это все пробовать? Я знаю это точно. Все эти Малаховы, все эти Лазаревы. А Аюрведа? Что это? Ну, вот это вот. Товарищ Иванова? Нет. Хорошо. Под словом ведическое, это сейчас все ведическое. Пейте мочу ведическое, ешьте каву ведическое. Все ведическое. Сейчас такая мода, все обзывать ведическим. Для этого мы проповедуем, для этого я езжу. Я объясняю людям, потому что все сбиты с толку этим словом ведическое. Соловьёв. Оказывается, все арии произошли от русских. Потом я слышу, что все на самом деле народы произошли от украинцев на самом деле. Иисус Христос был украинец. Да, и все ведическое. Под этим будьте осторожны. Или там Кандыба, так сказать, он вообще аватар какой-то там. Кришна Кандыба. Очень опасно. Очень опасно. Русь арийская, там все эти книжки, так сказать, борьба с семитами. Все приобретает. Кто-то просто эксплуатирует даже нашу систему. То есть есть очень много кругов, которые эксплуатируют книги Шрилы Прабхупады. Точно так же. Прославляют Шрилу Прабхупаду, но переориентируют ум человека совершенно в другом направлении. Вы должны быть очень осторожны. Я читаю, попадаются книги, где такие вещи разворачиваются и ссылаются на... И прям пишут: величайшая личность Аче Бхактивиданта Свами Прабхупады, его великое детище, международное общество сознания Кришны, нанесет мощный удар по семитам. Так, потрясающе. Люди это читают и думают, что это миссия Шрилы Прабхупады. А кто это делает? И там какой-то русская фамилия. Потом вы начинаете выискивать, оказывается, это самое это еще сделает. Дискредитируют им разным способом. Это как Христа пытались дискредитировать, что он якобы пришел против Рима драться. Он не пришел сражаться против Рима, он не был воровать. Прабхупада он никаких национальных вопросов не затрагивал. Он говорил, качество человека. Надо развивать качество. Каждый достоин. Каждый. Неважно, какой вы нации, какой там, каждый достоин. Только примите это и начните культивировать. Ария это не национальность. Ария это сознание, устремления такие. Поэтому арийская культура. Любой может быть арийцем, кто культивирует эти ценности. Независимо от того, где он родился и какой там специальность занимается. Поэтому вы будьте осторожны с этими всеми штучками, дрючками. Лук, чеснок, там, съесть килограмм лука, заесть чесноком, запить шампанским, или ток тулости на голову прилепить. И сразу в духовный мир попадаете. Там они договорятся. Сейчас. У меня не вопрос. У меня, я бы хотела честно поделиться с одним письмом, которое пришло с Канады, со всеми стыдными, некоторой информацией, которая касается компьютеров и всего мира. Значит, это оно пришло через европейскую христианскую миссию, которая принимает участие Канада и США. И, значит, мне оно попало в руки, через первый удар. И здесь говорится о том, что, значит, ну, если можно, я буквально несколько перейду, да? Сейчас многие люди говорят о 2000 годе. Значит, как ему подготовиться? Проблема в том, что компьютеры сейчас распространены по всему миру. И, значит, на 1 января 2000 года они должны будут переключены. И когда компьютеры были впервые изобретены, те, кто изобрел инженеры, они для того, чтобы сэкономить, значит, на дисплее пространство, место, ну вот вы знаете, как там изображение на экране, да, они, значит, поместили вместо 4 цифр, например, 1956 год, они только поместили 2 последние цифры, то есть 56. Таким образом, на 1 января 2000 года все компьютеры высветятся в 2 ноля. Это будет означать 1900 год. Значит, но так как следовательно, сейчас, секундочку, и теперь, но 1 января 2000 года это будет суббота, а 1 января 1900 года это другой день. Поэтому в этот день все компьютеры будут confused, ну это замешательство. И таким образом произойдет автоматическое отключение всех компьютеров. Так как все наше общество, весь наш мир, значит, пользуется компьютерами, то есть перечисляется магазины, банки, управление водой, электричеством и так далее. Также самолеты, все они... управляются компьютерами и сателлитами, то есть этими спутниками, то поэтому значит, здесь ну, все будет нарушено. И поэтому во всех странах сейчас уже, ну, в США, в Канаде, в Европе, значит, готовятся к тому, что будет нарушена вся экономическая система и, значит, может произвести катастрофу. И поэтому вот тут пишется дальше, что люди думают, что человек думает, что он очень умный. Но такие две маленькие цифры в компьютере, которые были совершены из-за ошибки тех, кто их изобрел, поставят весь мир по стойке Цимерна. То есть вот просто я хотела проинформировать, что... Это предсказано. Да, что вот именно... Я избавлюсь, что правда. Яндры. Это не новость. То есть, как вы считаете, это сработает? В степени это, конечно, сработает. Но сейчас уже японцы они защитную систему сделали. То есть одна часть будет защищена. Ошибка называется 20-го столетия. Ошибка 20-го столетия. Это известная широко вещь. Для преданных. То есть это непосредственно не, так сказать, компьютерные пираты или компьютерный вирус, это именно сама ошибка. Нет, система. Да? Все, что делают пред, вернее, все, что говорят пред, это делают безумие, всему чему придет. Вы говорите, что чем вся эта сейчас есть защита. Поэтому японцы, они завоюют весь мир без боя, так сказать. Они засчитывают этот распространение. Тем самым они экономически возникли. У меня такой вот практичный вопрос. То есть, должен ли преданный, особенно домохозяин, работать и зарабатывать деньги? Потому что существует мнение, что преданный должен не работать, потому что это втягивает его в гуну страсти, он там стремится к богатству и так далее. Но с другой стороны, он должен садхану, значит, соблюдать неразрушимо. Но с другой стороны, у него нет денег, чтобы, например, поехать куда-то на фестиваль, на лекцию, купить книгу новую, даже просад себе оплатить. То есть он вот так вот живет там, экономя на спичках. Какое-то должно то быть. То есть вопрос в чем, что... Должен ли человек работать, быть преданным? Да, например? Хозяин однозначно. Если вы... То есть даже в Бхагавад-гите Кришна говорит... Мудрый человек даже по поводу этого сомнения работать. Даже чтобы поддерживать свое тело, человек должен работать. В Бхагавад-гите об этом говорится. О чем что-то вы думаете? В Бхагавад-гите уже все объяснено. И долг домохозяин работать и 50% отдавать на распространение миссии сознания Кришны. Это долг. Это не то, что хочу, не хочу. Если ты хочешь развиваться, ты должен это делать. Должен работать 50% от прибыли жертвовать. Это долг. Таким образом, человек постепенно прекращает обороняться. Оборонять свои чувственные наслаждения, если он 50%. Когда он прекращает обороняться, у него он достигает этим спокойствия ума. Когда ум успокаивается, умиротворение приходит. Когда он умиротворяется, он может уже действовать для Кришны. Когда он может действовать для Кришны, он начинает следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Когда он начинает следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, у него развивается желание достигнуть Кришны. Когда у него увеличивается желание достигнуть Кришны, тогда его ум концентрируется на вечной природе Господа. И тогда человек возвращается просто назад к Богу. Вот все очень научно. Это не то, что мы хотим или не хотим. Те люди, которые не жертвуют или не работают, они просто становятся обузой. Обузы. Они не хотят работать, но они не хотят культивировать ничего. Даже здесь, чтобы что-то делать, надо культивировать знания. Вы не можете просто изображать кого-то. Или вы, так сказать, действуете, служите, и вам, так сказать, это приходит. Или вы не служите, и вам ничего не приходит, и поэтому вы будете всегда сбиты с толку. Вы должны работать обязательно. Если вы семейные люди, вы должны работать. По этому поводу Прабхупада, он очень просто говорил. Если вы брахмана, если вы брахмана, то вы должны жить за счет пожертвования. А вам будут жертвовать только тогда, когда от вас будут видеть, что вы чисты, что вы там что-то даете людям. Люди сами будут вам, так сказать, давать. Это брахмана. Но на пожертвования шикарно жить не сможете. Потому что много ли жертвуют люди, что сколько вы можете там получить от этих пожертвований. Так, так сказать, на носки, там, на это, на что-то еще. Если вы кшатрия, то вы должны, и вы, не, ну, вы должны жить за счет того, что вы управляете, и общество видит, что вы управляете совершенно, и общество вас содержит. Добровольное общество вас содержит, видя преимущество такой личности. Если вы вайшья, вы должны заниматься бизнесом. И жить за счет бизнеса. Если вы шудра, вы должны... Все. И поэтому претензии какие? Брахмана не может жить за счет управления обществом. Кшатрия не может жить за счет торговли. Торговец не может жить за счет, там, как шудра. И наоборот, все так. Вы должны правильное положение занять просто. Кто вы? А по вашим мотивам, по вашим склонностям можно очень легко определить, чем вам заняться. Не надо объявлять человеку, что ты вайша там, или ты шудра. Это просто его занятие. Говорится в Бхагавад-гите, мудрые не беспокоят невежд, они лишь аккуратно вовлекают. Вы должны дать такие виды служения этим людям. И тогда они будут. Потому что суть-то не в том, кто мы, брахманы, вайши там, или шудры. Суть в том, что делаем ли мы это для Кришны. Любая деятельность, которая совершается как жертвоприношение Вишну, она освобождает. И та же самая деятельность, действия, когда человек действует для своего удовлетворения, она сковывает. Поэтому суть же не в том, что мы будем делать, а будем ли мы это делать для Кришны, без желания воспользоваться плодами этой деятельности для своих чувственных наслаждений. Поэтому если человек семейный, допустим, грехаска, он не работает и просто здесь в храме, так сказать, и потом создает проблемы, почему храм меня не обеспечивает, то это какой-то странный человек очень. То есть этот человек абсолютно не понял, куда он попал и что здесь нужно культивировать. Он абсолютно неправильно действует, 100%. Поэтому он не достигнет никакого отречения. Он не сможет следовать в итоге регулирующим принципам бхакти-йоги. Он будет оскорбителем, и Прабхупада пишет, несомненно, такая личность соскользнет с пути преданного служения. Несомненно, соскользнет. Но поскольку он столкнулся с этим, через очень длительное время он опять вернется. Когда страдание его усилится, он опять вернется. Но если он опять будет действовать неправильно, опять он будет вынужден соскользнуть. Поэтому в чем правда? Что если человек семейный, он должен поддерживать. Так же, как и те, кто живут в храме, они должны быть заняты проповедью. 24 часа в сутки. То есть они едят, спят, что-то делают, все только для того, чтобы проповедовать обусловленным душам. И когда такой дух царит в храме, да, тогда грехаски, они видя лысую голову какую-то чью-то, да, такой дух проповеди, они вдохновляются поддерживать такой, в таких брахмачарьев. И тогда, брахмачарьи, видя, что грехаски так их поддерживают, начинают очень многое проповедовать, и вдохновляют все делать. И все это, вся система варнашрама начинает работать. Но если этого не происходит, конечно, это сложно. Но чтобы это сделать, нужно время. Нужно появиться квалифицированной личности. Время всегда. Время. В христианстве существует такое явление, как молятся за тех, кто нуждается. То есть все пастыри становятся, молятся, и пастырь во главе этого пастыря. В чем нуждается? Нуждается в здоровье, в деньгах, еще что-то. Пранамая, анумая, маномая, мы за это не молимся, это животное. Правильно. Надо ли, скажем так, если вот у нас, например, у него что-то не ладится или еще что-то, медитировать на то, чтобы у него налаживались все вопросы, все дела. Мы должны это делать или нет? Ну это такой какой-то, тогда получается, это такая концепция. Я к чему-то такое задал, я иногда хожу к крестьянам, я просто смотрю, что они делают и как у нас все происходит. Да. И что мы можем оттуда взять, чего нам не надо оттуда брать? Поддерживать друг друга – это одно из видов служения, называется вайшнава-сывая. Это служение преданных. И служение преданных заключается как поддержание каких-то проблем. Но если это преданный, то есть если этот человек на самом деле искренне действует, все делается добровольно. Если мы так себя ведем, что никто не вдохновляется нас поддерживать, или кто-то не знает, что поддерживая этого человека, я тоже совершаю определенный вид преданного служения, то тогда, конечно, если мы видим, допустим, какое-то общество, и там, когда у человека какие-то проблемы, и все отказываются ему помочь, это очень плохо. Значит, оно эгоистично очень. То есть нет общины. Община — это значит общий какой-то менталитет, общность целей, общность задач. И это как вот Прабхупада, он объяснял, как коровы. Они в стаде, да, но они все отдельно. Поэтому, когда одна корова тонет, другая стоит на нее и смотрит, и жует. То есть ее сейчас интересует своя жвачка. И ей чихать, что она тонет. А та будет орать, разоряться, помогите. Но она будет тогда, смотри. И вот Прабхупада говорил, мы не должны превратить наше общество в такое общество. Что вроде бы мы все вместе, но как корова, когда кому-то плохо, мы так смотрим. Зато нам хорошо. Теперь легче дышать нам. Наконец-то один ты ушел. Теперь мне больше, мне ему достанутся его кроссовки, его штаны так. Вообще у нас йога в движении. Через деятельность мы концентрируемся, да, это йога в движении, медитация в движении, это как боевое искусство. Они сейчас сведены до драки, но боевое искусство — это когда вы совершенно через это действие с высшей силой связываетесь. Также здесь деятельность Санатана Госвами, почему ее называют преданное служение активно? Шраваном, Киртаном, Смараном, Падасеваном, Арчаном, там все это, 9 форм преданного, все это активность. И Прабхупада пишет, Махараджа Амбариши вдыхал листья тулоси, там, кстати, ходил по местам паломничества, руки он мыл, полы в храме и так далее. Вот все. Должен все занять, действие. И как вайшнавам служить? Если вы сейчас подошли бы ко мне и сказали, Вайшнава Нараяна, или я бы увидел, что у вас бензина нету, да? Просто у вас нет бензина, но вы хотите как-то послужить преданным. Или что вы служите, и никто никогда даже не спросит вас, а где вы берете деньги на то, что вы делаете? Эксплуатация какая некая, эгоистическая. То я бы, конечно, вам дал. Потому что одно из качеств брахмана – собирать пожертвования и раздавать пожертвования. Если я вижу, что у вас какие-то проблемы, никто не интересуется, я бы вам дал. Вполне серьезно это. И не потому, что я такой великий брахман или что. Потому что я подумал, ну как так, человека никто не интересуется, но, может быть, забыли, значит, я должен. Может быть, Кришна и хочет, чтобы я это сделал. Значит, правильно сказано, любите друг друга, да? Конечно. Вайшнавская любовь. Во Вриндаване все друг друга любят. Поэтому Кришна всех любит. Потому что все в любви. Почему Христос говорит, возлюбите Бога всем сердцем, всем чувством, всем умом? Да? Потом он говорит, возлюбите ближнего. Да. То есть первая заповедь – возлюбить Бога. И потом в этой Божьей любви можно возлюбить правильно кого? Ближних. А христиане все свели, что возлюбить ближних, потом… Это умиротворение, вы можете умиротвориться, но возлюбить, полюбить, он говорит очень легко. Тех, кто любит вас, попробуйте полюбить, кто вас ненавидит, врагов своих. Тогда это полюбить. Вот представьте, мы можем врагов терпеть и думать, о, я его люблю. А представьте, чувство к нему испытывать такое, любви к врагу, который вам в лицо плюет 24 часа в сутки. Это же можно себе развивать. Если да, если вы не связаны с Богом, вы никогда не сможете полюбить врага. Поэтому Христос и говорит эту первую заповедь, из которой все остальные могут выйти. То есть вы должны много узнать о Боге. Что каждый является частичкой Бога и так далее. Это целая наука. И оно само по себе вырабатывается, да. Приходит, да? Вот я вот про себя думаю. Как вот вы сейчас спрашиваете, допустим. А вы приедете к нам еще? То есть некое проявление какого-то такого симпатии. А вот представьте, если бы я не был преданным и никогда вот в жизни бы ничего от этого не знал, так сказать, и вы меня где-то на улице встретили и сказали, ты когда к нам тоже приедешь? Такой классный, хочу тебя пригласить. Подумали бы, что или я такой какой-то ненормальный. То есть выражение, то есть как результат какого-то культивации знания, да? Такая, не всегда понимаешь его, как объясняет, понимаете, а другого человека. Ну, как приходит аж. Простота – это есть определенные качества. Это простота. Есть такое. Ну, это объясняет, а ты его никак не можешь понять. А вот другого слушаешь, оно как вроде… Я вот тоже, Кришна, он объясняет вот в Бхагавад-гите кое-что. И говорит, нам всю жизнь надо понять, что он говорит. Но Кришна очень простой, на самом деле. Просто, может быть, мы очень… Может быть, непростые. Непростые такие. Скажите, пожалуйста. А вы хотели, извините, пожалуйста, вот вы хотели спросить, что? Нет, пожелание, допустим, вы находите тело, да, дыхаем тело, и поддерживаете тело, ну, еще до Евреида задавали вопрос, да. Малахов, то все. И Юпитер Плейс, это открытие, на которое можно сослаться, допустим. Если боль пронизывает тело, я не смогу просто служить Господу. Да, вы должны просто лечиться у врачей обычно. Здесь нету в России нету квалифицированных юридических врачей. Все это игра. Сейчас есть, конечно, несколько человек. Они там пытаются сейчас узнать. Но Прабхупада рекомендовал, все-таки если у вас нет возможности, лечитесь у обычных врачей. Суть в этом в сознании. В сознании. В сознании. Я вот тоже очень бывает, болею очень сильно. И когда нету возможности обратиться, ну, там надо какие-то затраты делать, куда-то в Индию ехать, найти еще этого юридического врача. И я лечусь такими же вот обычными способами, уколы, таблетки, что сделаешь. Суть в сознании. Но если вы поддерживаете свое тело, факт, и все это понимают, и вы в первую очередь себя не обманываете, что вы поддерживаете тело для того, чтобы служить Кришне, тогда это нормально. Но если вы просто избрали поддержание своего тела как вид преданного служения Кришне, то зануждаетесь учиться. Тело поддерживается для того, чтобы совершать служение. Но если человек поддерживает все время тело и себе, так сказать, говорит о том, что это такой вид служения, храм. Нет. Вот это храм. С той стороны, правильно? Из физического плана, из духовного плана. Ну, я могу вам сказать очень просто. Все эти желания заниматься аюрведами, чем-то еще, астрологией или чем-то еще, проистекают от того, что человек недостаточно понимает совершенство того процесса, который он имеет. Если вы неправильно омываетесь, неправильно встаете, неправильно кланяетесь и так далее, неправильно себя ведете на киртане, неправильно ума настроение, все остальное, то есть вот сумму, то вам придется что-то новое вносить. Прабхупада пишет, если вы правильно ведете себя на киртане, то вы можете получить все благо хатха-йоги. Знаете, что такое хатха-йоги? Это когда у вас работает правильно кишечник, все работает хорошо. Значит, кто-то неправильно себя на киртане ведет. Если правильно вести себя на киртане, танцевать, хлопать в ладоши, поднимать руки, подпрыгивать, ум в этот момент сконцентрирует, что я танцую для тебя, Кришна. Может быть, мне неохота танцевать, но ты любишь, когда для тебя танцуют. Поэтому я танцую. Может быть, у меня нет экстаза, но я знаю, что ты любишь. Ты в экстазе, когда кто-то танцует, такой демон, как я. И я поэтому танцую перед тобой. Не потому, что я там такой какой-то чистый преданный, а потому, что я прочитал, что твой полномочный описал мне, что когда кто-то танцует, даже такой, так сказать, демон, как я, перед тобой, ты можешь милость пролить. А мне какая милость? Займи меня, иначе я, так сказать, погибну. Поэтому все эти нововведения, это лишь от слабости следования этим процессам. Когда мы пытаемся одно заткнуть другим. То есть, когда человек неправильно поднимается, тогда у него какие-то... Когда он неправильно питается, ему приходится то делать... Итак, мы видим, как преданное служение обрастает какими-то новыми учениями. Там, почему? Потому что кто-то просто не следует тем, как надо правильно делать. Вот и все. Вот и все. Что? Конечно, зачем? А его не надо, поэтому я сказал, лечитесь. Я почему сказал? Лечитесь нормально, обычно. То есть цель просто поставьте, что я лечусь-то не для того, что это не мое преданное служение. Знаете, есть такой стих, называется, как-то сейчас вот вспомню. Кали-югам тихо мандира сахасра, что-то там. Ну, короче говоря, смысл такой. В Кали-югу человеческое тело – храм тысячи болезней. И только глупец поклоняется в этом храме. Не понял? Век Кали – человеческое тело – храм тысячи болезней. И только глупец поклоняется в этом храме. То есть, ну, пытается эти болезни лечить, и всю жизнь свою на лечение. И думает, что вот это такой вид служения, что глупец так может быть. Что излечиться вот просто от этих болезней, это и есть преданное служение Господу. Потому что он мне дал это тело, и теперь, если я его вылечу, он будет так доволен. Но просто устранить последствия невозможно, если не устранены что? Причины. А причина-то в чем? Обиде, в невежестве. И Вайшнава Сиддханта говорит о трех вещах. Вы должны полностью понять, что этот мир не предназначен для наслаждений, а значит, он предназначен для чего? Страдания. Страдания. Причина страданий что? Ложное эго. И как я могу избавиться от ложного эго, если я буду пить таблетки? Никак. Поэтому моя основная задача – поддерживать это тело только для того, чтобы избавиться от ложного эго. А как я могу избавиться от ложного эго? Я должен попытаться узнать истину. Тадвитхи пани пратина пари прашнена силая падакшианти тегянам гянина стат падаршинагат. Попытайся узнать истину, обратившись к истинному духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Ибо самореализованные души знают истину и могут дать тебе ее. Видят ее и могут дать тебе ее. Разное количество лет. Количество лет проживает люди, да, и вот если учитывать психологический фактор, то столько все не поступили, а едут это тоже. Что? Не понял. Не поняли? То есть психологический фактор. Психологический. Ну, дал сто лет, да, разница. Да, вот это вот как один человек вот говорит, я уже 5 лет в ИСКОН. А другой говорит, а я еще 5 лет всего. Вот почему они одинаково? Правильно, одинаковое время, но психологически они воспринимают по-разному. Вы замечаете? Не знаю. Вот так. Чувство, время и пространство. Во второй песне Шримад Бхагаватам это я писал. Ну, там много, кому-то мало. Это как 5 минут просидеть у зубного врача и 5 минут возле игрального аппарата простоять. И время для вас протечет по-разному. Эти 5 минут. Один скажет, что, уже все, что ли? А другой скажет, еще! Или когда вы поднимаетесь, человек говорит, ну еще минуточку. Он говорит, а когда вы ждете, целую минуту еще. Видите, время чувствует пространство, так действует. Поэтому психологически человек, сколько ему не давать жить, он будет психологически воспринимать его как 100 лет. Сколько бы он ни жил, он психологически воспринимает это вот как 100 лет. Поэтому говорим, 100 лет Брахмы. А знаете, сколько 100 лет Брахмы длится? 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Но психологически он их воспринимает как сколько? 100. Астрономически для Земли. Поэтому, когда время и пространство действуют по-другому, чувства действуют по-другому, человек более высокого уровня, то есть космический цикл больше охватывает. Вот, допустим, у нас сознание больше, да, выше, интеллект, все. Значит, мы цикл времени, шкалы больше охватываем, поэтому мы живем дольше. Когда мы примитивные, мы охватываем меньшую шкалу времени, поэтому живем мало. Потому что он так устроен, все внутри. Это сенсор, прана так распределена. Жизненный воздух, когда неправильно используется, человек меньше живет. У него память, все. А жизненный воздух, что это такое? Прана. Он не знает, для чего предназначена сила, и начинает наслаждаться. Таким образом, он сжигает прану. Поэтому его жизнь уменьшается. Чем вы больше наслаждаетесь, тем короче ваша жизнь. Чем вы больше, так сказать, служите и действуете, тем в следующий раз у вас жизнь будет более длинная. Как вот Христос говорит, и будет вам жизнь вечная. Если будете все правильно делать, будет вам жизнь вечная. Вечная это на небесах? Ну не в аду же. Подождите, а почему разногласия бывают с описаниями, допустим, от Библии, что такие вот люди небольшие? Душа, да, душа, она вечная и должна, ну, как бы... Давайте мы на сегодня закончим. Ну, ладно. Спасибо большое.